Люди мира восхищаются несокрушимой мощью героической корейской народной армии. Национальный комитет Демократического Конго по изучению идей Чче выставил на сайте статью, автор которой пишет следующее. На основе ценных опыта и традиций, созданных в ходе антияпонской войны 8 февраля 1948 года, Ким Ир Сен провозгласил на весь мир рождение Корейской народной армии, которая представляет собой регулярные вооруженные силы. Его оригинальная линия о строительстве армии и мудрое руководство превратили Корейскую народную армию в несокрушимую могучую армию, и она с честью справляется со своей миссией защитить социалистическую родину и благополучие народа. Бразильский центр по изучению идей Чче тоже выставил статью на сайте, автор которой пишет: «Во весь период руководства революцией Ким Чен Ир обращал внимание на то, чтобы Корейская народная армия с честью справлялась с ролью патриотического авангардного отряда. Сегодня Корейская народная армия добивается блестящих успехов на всех участках социалистического могучего государства, высоко подняв лозунг «Мы берем и защиту Родины, и строительство социализма». Председатель германского антиимпериалистического форума, национальный лидер рабочей партии Мексики и председатель датского общества дружбы с Корейской народно-демократической республикой утверждали, что Ким Чен Ын является исполином современности, который наделен незаурядной мудростью военачальника и выдающимся ПКУческим искусством. Благодаря Ким Чен Уину, который блестяще продолжает революционное дело Сунгун, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Корейская народная армия всегда будет одерживать победу за победой.